Глава четвертая. Я убрала лиану, но было поздно. По инерции меня уже потянуло следом за ненавистным блондином. Серые зубастые скалы внизу оскалили края, гостеприимно встречая. Если увижу, как Гордон разобьется первым, этого будет достаточно, чтобы покинуть этот мир с легким сердцем. Я повернулась лицом к врагу и приготовилась смотреть представление. Вот только гад не хотел превращаться в лепешку, использовал свою силу и плавно затормозил, опускаясь на покатую плоскость камня. А вот у меня дара телекинеза не было. Я же расплющу сейчас! Тьфу, прям тема дня! Все слова с корнем «плющ». И что это сейчас я расплющусь на глазах Гордона? Да никогда! Можно снова обвить рамзи лианы и упасть прямо на него. Но где гарантия, что этот гад не откинет меня своей силой? Спасать он меня явно не станет, воспользуется случаем уничтожить сворски обидевшего племянницу. И я развернулась в воздухе, выпустив лиану в сторону края через прореху, надеясь хоть за что-то зацепиться. И получилось же. Кто-то уже стоял на силовом поле и так крепко схватил упругий стебель, что я чуть не согнулась дугой от остановки и едва не лишилась руки от рывка. Я уже была от земли так близко, что умудрилась дать пяткой в нос Рамзи и с наслаждением смотрела, как из носа на гадской морде потекла кровь. Рамзи страшно выпучил глаза, глядя на мою жутко довольную и быстро удаляющуюся физиономию, и зашипел. Сворски! И почему все шипят эту фамилию? Оп, от еще более резкого рывка мне пришлось развернуться и задрать голову вверх, чтобы увидеть, как со скоростью кометы я пролетаю через края прорехи прямо в руки Арчи Рейву. Уй! Вырвался воздух из легких от силы объятий. Хотя нет, каких объятий? Захвата! Жив! Магистр бегло взглянул на шальное выражение моего лица, осмотрел руки, ноги и кивнул, ставя меня в шаге от себя. «Вроде цел. Держись подальше от Гордона Рамзи, если хочешь жить». Эх, вот если бы кто-то мне это сказал раньше, до трагических событий. А сейчас это бесполезно. Раз уж преподаватели в курсе его мерзкой натуры, значит, закрывают на это глаза? Как так можно? Неужели так держатся за талант Гордона, что оправдывают смертность адептов на парах? Или это предупреждение лично мне, как Сворски? Магистр знает, какой Рамзи гнилой, и предупреждает не нарываться? Меня зашатало на неустойчивом силовом поле, и Арчи Рейв придавил пальцем мою макушку, стабилизируя на месте. Вдруг из прорехи вылетел сам обсуждаемый и встал на силовом поле. «Да, Сворски, держись подальше от меня и семьи Рамзи, и выживешь». А я словно не слова Гордона услышала, а огненное зелье залпом выпила. Внутри все обожгло пламенем возмущения. «Это тебе надо было держаться подальше от моей семьи!» Вырвалось у меня. И от чистой злости, что слышалось в словах, глаза обоих преподавателей округлились. Рамзи возмущенно хватанул ртом воздух, собираясь сказать мне явно что-то неприятное, но магистр перебил. «Надо подняться вверх. Сворски, ты на лиане нас поднимешь или будем полагаться на профессора Рамзи?» «Сам», — уверенно заявила я, не собираясь принимать от Гордона никакую помощь. «Лианы надорву, силы истрачу, но вытащу нас!» Рамзи показательно взлетел вверх и уже через мгновение стоял на краю утеса вместе с другими адептами. Я оценила расстояние, собственные силы и решила, вытащу себя, не упаду в грязь лицом. «А вы как подниметесь?» Припомнив, что Арчи Рейф у нас непотопляемый, непробиваемый, но никак не антигравитационный, спросила у магистра. «Я же дал выбор, как мы поднимемся, так что давай, Сворски, расходуй силу плюща правильно». И подколол, и намекнул на мой промах, и мотивировал. Я посмотрела снизу вверх на крупную фигуру магистра, и как мне поднять нас двоих? Арчи Рейф насмешливо взирал на меня глазами из прорези маски, которую так и хотелось сорвать, и посмотреть, какое же выражение лица на самом деле та скрывает. Издевательское? Насмешливое? Ироничное? Что, слабо? Все силы израсходовал, утягивая за собой профессора Рамзи. Арчи наклонился ближе, будто хотел увидеть ответ в глубине моих глаз. Понизил голос. Не думай, что я не заметил личную вражду. И советую тебе оставить эту затею. Рядом с Рамзи никому не выжить. Ни другу, ни врагу. Я удивленно моргнула, не зная, как понимать явный намек. Магистр будто старательно подсказывал мне. Вот только что? Что стоишь, Сворский? Поднимаешь нас наверх, считай, сегодняшнее присутствие на парах тебе засчитано. Пойдешь в комнату, а нет? Понял, прервала я магистра, не желая ничего слышать про вылет из академии, и обратилась к своей силе. Нельзя так нервничать, когда магичишь, нельзя, иначе неправильно представляешь, как два тела должны быть расположены во время подъема. Лиана оплела магистра под руками и ногами, вокруг груди и устремилась ко мне. «Нет, я не так это представляла!» И оплетенные вокруг моих дохлых бедер лианы уже подтянули меня к торсу мужчины. «Сворски!» — возмущенно рыкнул Арчи мне прямо в лицо. Нас так туго обвязало, что мы оказались нос к носу. «Угу?» — спросила я, глубоко дыша. На таком расстоянии остаться равнодушной к такому харизматичному мужчине было просто невозможно. Лиана, будь она неладна, зацвела. «Что это?» — раздельно спросил убийственным тоном. А я смотрела на ставший от злости совершенно квадратный подбородок мужчины и сглатывала слюну. Не зря магистр в мужской академии преподает, иначе ему адептки проходу бы не дали. Таких представителей сильного пола надо изолировать от женщин, потому что находиться рядом и ничего не чувствовать было просто невозможно. Арчи Рейф натянул путы, и я почувствовала, что он мог легко разорвать лианы, но жалел мои силы, зная, какой удар это нанесет по резерву. А может, просто хотел побыстрее выбраться наверх? «Что ты творишь?» — еще раз переспросил магистр, и у меня вырвалось. «Так без баб, магистр, без баб, я же обещал!» И я устремила лиану вверх, зацепилась за крепкий камень на уступе и подняла нас. Арчи Рейф потерял дар речи, окаменел весь от шока, что было даже лучше. Пусть лучше держится от меня подальше, а то все мысли о мести заменяются совсем непотребными фантазиями. Как только ноги магистра коснулись земли, он словно с твердой опорой под ногами еще и разморозился. «Только скажи мне еще что-нибудь подобное!» Угрожающе тихо сказал мне в ухо. А я подняла глаза и поняла, что не могу промолчать. Мне почему-то жутко, просто до безумия хотелось его подразнить. Сам же с меня клятву взял. Вот как думал, потом Сворский будет жить. Вот. «А что такое, магистр?» Я удивленно махнула ресницами. «Счастье на свете всем хочется, не правда ли?» «Не представляю даже, как я сейчас выглядела, раз даже Гордон не узнал. Но, судя по реакции Арчи Рейва, вид был просто поразительный. По крайней мере, его точно пронзило насквозь шоком так, что он даже на несколько секунд потерял дар речи. Одни глаза сверкали обещанием убийства». «И где это ты счастье собрался искать, узник тюрьмы?» В самое сердечко попал, ровно в цель. Я даже воздухом поперхнулась от шквала болезненных воспоминаний. Наверное, даже в лице переменилось, раз магистр моментально забыл про желание убивать и спросил. «Сворский, ты чего?» «Ничего», — осипшим голосом отозвалась я. «Никогда раньше не подтрунивала над другими, а тут как пробрало с магистром. А вот ответочку выдержать не смогла. Нужно тренироваться». «Я же могу пойти к себе в комнату, как вы обещали?» уловила, что стоявший позади Гордон Рамзи только хотел вмешаться, как магистр сказал. «Я обещал дать Сворске освобождение, если вытащит меня из силового поля. Как видите, профессор Рамзи, задание адепт выполнил. Но это заодно немного задержит мой путь в деканат с докладом о происшедшем», — намекнул Арчи, как боженька. Я даже снова глазками в его сторону стрельнула, отчего он вздрогнул. «Обожаю эту реакцию. Так, стоп. А что это я все свое внимание переключила с объекта мести? Прокатилась на магистре вверх и поплыла? Вот эта сила харизмы все-таки у мужика. Не оторваться. Даже про врага чуть не забыла. А он, между тем, не сам ли дыру сделал в силовом поле? Да промахнулся. Я сам доложу о случившемся, настоял Рамзи, намекая очень прозрачно. А Сворски пусть идет. На спине у меня точно появятся две дырки от этого пронизывающего взгляда Гордона. Но ничего, он-то борется за честь племяшки, а я за смерть двух родных. Несравнимые вещи. Я нашла взглядом свою троицу спасителей и бочком-бочком направилась к ним, чувствуя, как ветер так и пробирается под два слоя одежды и щекочет косточки. «А ты чего такой бодрый? Еле дышал в аудитории, а тут даже магистру дерзишь?» — спросил розово-волосый, опять глядя брезгливо. Что-то моя женская натура не подумала о последствиях, хотя, может, репутация оригинальной ориентации лучше ловеласской. Что скажете? «Прыжок бодрит. Сами попробуйте», — отмахнулась я, а потом шепнула главный вопрос. «А где общежитие и какая у нас комната?» «Сворски!» — рыкнул магистр, и у меня все внутренности подобрались. «За мной! Нам по пути!» «Ай, ну как тут устоять? Язык так и чешется!» Я стрельнула благодарным за все-все взглядом в спасительную троицу, а потом догнала магистра. Как ни прикусывала щеки, а вопрос все равно вырвался. «Ну вот, магистр, а то говорили, что нам с вами не по пути», и подмигнула. «Не знаю как, это само получилось. Правда-правда». Арчи Рейв споткнулся, а потом так зыркнул убийственно, что я поняла, это будет мой конец. Зря я так. Достоинство еще не отрастило, репутация хромает, пол врет. В общем, одни недостатки. «Надо было оставить тебя за стенами Академии, хотя еще не поздно». Голос Гордона Рамзи отвлек нас обоих от дальнейшего диалога взглядами. «Оставь мне Сворски, я знаю, что с ним делать». Я не обернулась к врагу, я умоляла взглядом Арчи Рейва сжалиться. «Только не это, не надо, магистр, я буду держаться подальше от вашего обаяния, обещаю». Арчи опустил на меня тяжелый взгляд, который казался особенно весомым сквозь прорези маски, и процедил. «Сворски, тебе повезло, что он мой враг, а то, не думая, отдал бы на растерзание». «Магистр, так враг моего врага мой друг!» Этот день должен был закончиться бытовыми проблемами с обустройством в комнате с тремя парнями. Должен был, но не обязан, потому что в загашнике у него был еще один сюрприз. Общежитие только-только засверкало новизной из-за зеленых верхушек деревьев. Только-только представила, какие из окон очумительные виды на море. Только-только подумала, что у меня будет несколько спокойных часов оглядеться и прийти в себя до прихода соседей, как под ногами Арчи Рейва разверся стихийный портал, запрещенный, к слову, на территории Академии. Это я сразу вспомнила, как нас с ребятами отшвырнуло защитное поле при малейшей попытке проникнуть внутрь. А тут на тебе, пожалуйста! Других вариантов, кроме срочного вызова, в голову не пришло. Я слышала, что некоторые маги на страже спокойствия подписывают согласие на то, что их могут дернуть из любой точки земли и в любое время на защиту Родины. Если бы это был прорыв защиты, то магия сверкала бы по краям, а тут огромная воронка с такой силой всасывания, что я мигом влетела следом за магистром, не успела и вскрикнуть от подкравшегося счастья. Выкинула нас словно в мешок пыли. Серые частички поднялись столбом и медленно оседали в воздухе. Шипящий мигом возник в руке магистра и осветил местность. Огненный шар, кстати, очень по-деловому смотрел по сторонам и помалкивал, как и сам Арчи Рейв. Мне только его взгляд сомнительного содержания достался, мол, опять ты? Ярче! Четкий приказ магистра заставил шипящего еще сильнее засветиться. Аж смотреть больно стало. Уж лучше бы он этого не делал. У меня от страха мурашки по коже пошли. Что это? Из-за пересохшего горла вышло хрипло. Дикие маги. Сосредоточенно посмотрел на троих, медленно выползающих из тени. Их обнаружили, поэтому они стряхивали пыль, представая во всей красе. Красе, от которой не захватывало духа, отряслись поджилки. По крайней мере, у меня. Я слышала от отца про таких. Маги, несогласные на перемирие, были поглощены собственной силой и стали походить больше на тварей бездны, чем на магов. Мать природа показала к ним свою строгость, как к магам суши до перемирия, когда дождь стал редкостью для земли. И вот нас окружили сейчас аж трое таких поглощенных магов. Один полыхал синими языками пламени, второй в виде огромного быка с горящими глазами бил копытом, а третий — графитовый грифон, расправлял крылья и нагонял песок в глаза. Маг огня, маг земли, маг воздуха. Замечательная компания, но... Почему мы сюда попали? Почему Арчи Рейв ни капли не удивлен? Снимает пиджак, закатывает рукава, разминает шею, в общем, готовится к бою. И, похоже, по-дикарски рукопашному. «Это моя работа», — пояснил он, переводя сосредоточенный взгляд с одного противника на другого. «Работа? А академия? Ему что, спокойно не живется? Надо оправдывать репутацию непробиваемого и непотопляемого?» «Преподаю я для души», — бросил на меня быстрый взгляд Арчи и задвинул за спину. «Не высовывайся». «Если преподаешь для души, то это для чего?» «Для тела, Сворский, для тела». Рейв начинал раздражаться от моей болтовни. «А ты что, как девчонка, чем больше нервничаешь, тем больше болтаешь?» «Когда совсем дело плохо, я обычно замолкаю», — тихо сказала из-за плеча магистра, понимая по смыкающемуся кругу, что скоро начнется именно такой момент. «Не лезь, если хочешь жить». «Предельно понятно. Непонятно только, куда он голыми руками на троих попер. Не хочет подмогу вызывать? Вот горячо любимого Рамзи, например, и оставить его тут разбираться. Ну, не красота же?» «Не высовывайся!» Арчи Рейв резко развернулся и дал ногой попасть и быку. И понеслось. Одичавшие накидывались сворой, как стая голодных псов, а Арчи вбивал кулаки в горящие тела, мял крепкие бока и вырывал крылья. При этом еще успевал меня то пригибать от выпада клюва, то заслонять от языка пламени, то отодвигать от острых рогов. Кажется, дрался Рейв с превеликим удовольствием. Под краем маски губы изогнулись в предвкушающей улыбке. Сам он словно стал еще больше, шире. Я даже засмотрелась на безупречно отточенные движения совсем не маленького тела. Будто он воин, который всю жизнь провел в сражении. Резкий, быстрый, беспощадный. Внезапно бык извернулся и толкнул меня боком. Магистр поймал меня на лету, заглянул в глаза и в сердцах сказал: «Какая же ты головная боль!» И даже возразить нечего. Я сама себя чувствовала жуткой помехой в бою, слабым местом, в которое можно ударить. И это же первым понял огненный одичавший, чуть не схватил меня за ногу, но был пойман в захват Арчи. Одичавший горел синим, но Рейв продолжал его удерживать, несмотря на то, что его кожа тоже горела. Секунда, и Арчи вырвал сердце у потерявшего себя огненного мага прямо голыми руками. Сердце было черным. Видимо, языки не лгали. Одичавшие окончательно теряли себя и поглощались злом. Я только перевела дух, глядя, как быстро заживают ожоги на магистре, когда двое оставшихся магов напрыгнули на меня. В последний момент, когда я уже попросила прощения у отца и брата за неудавшуюся месть, Арчи дернул меня за руку на себя, а бык и птица столкнулись лбами. Мы по инерции закружились вокруг себя. Магистр плотно прижимал меня к себе, как любимую девушку во время танца, и я засмотрелась в загадочные глаза в прорезях маски. Сердце девичье падко на героев, мое так точно. Я это поняла именно сейчас, когда, прижатая к быстро поднимающейся груди, глядела на магистра. Когда вздохнула распаленный дракой воздух из его легких, когда он резко отодвинул меня от себя, а сам бросился сразу на двоих одичавших, словно бог войны. Не успела я три раза томно вздохнуть, как еще два темных сердца было вырвано. Арчи Рейв стоял, мокрый от пота, но казалось, что с него ручьями течет не пот, а мужская привлекательность. Магистр, между тем, строго посмотрел на меня и спросил. Я даже не услышала, что он там говорит. Засмотрелась. Пришлось переспросить. А? Как ты столько девушек охмурил? Чем брал-то? Может, ты просто однофамилец? Арчи сложил сердца в ряд на земле. Обаянием, нашлась я. И где оно? С сомнением покосился на меня магистр. Казалось, он специально напоминает мне и себе о том, кто я. Отбили, магистр. Я проследила за его блуждающим взглядом. Арчи Рейв словно кого-то искал. А мужество тебе не отбили? Вел себя, как девчонка. Ты что так прижимался? Ты это мне брось. Строго посмотрел на меня мужчина, и я снова почувствовала, как язык просто зудит от желания высказаться. Есть такой магистр. Еще и клятву дал. Ну, как не припомнить? Как промолчать? Арчи Рейв заскрипел зубами, но тут где-то в стороне раздался женский болезненный стон. Что это? Еще один одичавший? Я тут же подобралась. Шипящий, который во время драки бросался одичавшим в морды, мирно застыл рядом, освещая ближайшее пространство. А вот и жертва, которая вызвала на помощь. Арчи еще раз отряхнул руки и пошел на звук. А спустя минуту вернулся из темноты с девушкой на руках. И знаете, что-то мне совсем не понравилось видеть, как он женщин носит. Лучше дрался бы дальше. Мало того, что с битвы деву прихватил, так меня чуть на поле боя не забыл. Еле успела прыгнуть в зев портала под крик магистра. «Сворский, тебе особое приглашение нужно!» Мы оказались в просторном холле лазарета. Вот только не академического, а городского. Помню. Девушкам в мам ходу нет. Это я контрабандой проскочила. Арчи Рейв свистнул, закусив губу, как заядлый бандит, и тут же к нам высыпались целители. Уже через минуту магистр опустил на белоснежную койку спасенную даму и отошел в сторону, чтобы не мешать лечению. Темные волосы девушки разметались по подушке сваленными комками, лицо было перемазано черным, но в целом она выглядела не так уж плохо. Лишь пара ожогов на руках и ногах. Я не считала это крупной неприятностью. «Арчи!» — с порога окликнула женщина, по-деловому заходя в палату и закатывая рукава черного халата. «Снова одичалые? Кто пострадал?» «Молодая девушка, маг разума, судя по документам». Отчитался еще совсем зеленый по возрасту целитель, который уже успел найти в кармане платья идентификатор. «Ты не пострадал?» Бросив взгляд на пациентку, женщина вернула внимание магистру и внимательно осмотрела его с головы до ног, будто портной, который снимал мерки при помощи глаз. На Арчи Рейве уже почти и следа схватки не было. Вот и правда, счастливый козырь для короля, просто неубиваемый. «Все в порядке, лучше позаботься о ней, мам». Арчи Рейв на несколько секунд задержал потеплевший взгляд на матери, которая кивнула и взялась за девушку. И я мигом сразу по-новому посмотрела на даму. Вот это да! Род Рейвов же один из самых влиятельных и известных. В свой единственный бал я видела леди Рейв, но никогда не узнала бы ее в черном халате. Волосы стянуты в тугой пучок, минимум косметики и максимум сосредоточенности на лице. Удивительно. Она тоже борется за жизнь, как и сын. Вот это да! А я думала, все члены зажиточных родов ведут праздную жизнь. Арчи, приведи вечером Еву к нам. Я соскучилась. Хорошо. Сразу же согласился магистр, а потом вопросительно посмотрел на меня. Что встал? Пошли! Шикнул на меня и подтолкнул к выходу, где нас уже ждали два мага порядка в форме. За их спинами только-только сомкнулся портал. Значит, прибыли на готовенькое, по вызову. Арчи молча кивнул и сразу сказал, экономя всем время. Одичалые трое, доклад пришлю вечером. Вот так тебе. Ни здрасти, ни до свидания, но, похоже, для стражей такое общение с магистром было привычно. Шипящий запись вел, только и спросил один из стражей, на что Арчи Рейв кивнул. Все как всегда, а теперь простите, но нам с адептом нужно идти. И я по голосу поняла, что магистр устал. Может, это внешне он непотопляемый. А сколько сил забирает такое быстрое восстановление? Кто его знает? Раскланившись, мы с магистром вышли на улицу. И я спросила о том, что не давало покоя. Зачем меня с собой взяли? Все-таки случайно затянуло или нет? Считай это открытым уроком. Открыл портал Арчи Рейв. Скорее, походила на проверку на вшивость. «Так я же не на воинскую подготовку поступил», — пробормотала себе под нос. «Да? А на какой факультет ты поступал?» — спросил магистр у открытого портала, а в голосе так и чувствовался подтекст. «Какой?» — подставу в этот раз я почувствовала еще на подлете. «МЭО!» Припечатал меня аббревиатурой магистр и поднял ногу, чтобы шагнуть в портал. «Международные отношения?» — спросила с надеждой, уже по глазам мужчины, видя, что все не так. «Мировая оборона», — сказал мужчина и шагнул в портал. «Мировая что? Оборона? Из меня? Вот угораздило же!»